Тебе, Господи, воздвигу душу мою, Боже мой, на тел повах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи мя, настави мя на истину Твою и научи мя, яко Тыси, Бог, спас мой, и Тебе терпих весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моя и неведения моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоей, я, Господи. Благ и прав Господь, сего ради закона положиться грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни, милость и истина, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, мног бо есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его, и завет Его явит им. Очи мои вынако Господу, яко то исторгнет от сети нози мои. Призви на мя и помилуй мя, яко единород и нищ есть аз. Скорби сердца моего умножишася от нужд моих изведи мя. Вижд смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя. Вижд враги моя, яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидиша мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко повах на тя. Не злобиви и прави прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорбей его. Суди ми, Господи, яко аз не злобою моею ходих, и на Господа уповая не изнемогу. Искуси мя, Господи, и испытай мя, рожзи утробы моя и сердце мое, яко милость Твоя пред очима моима есть, и благоугоди их воистине Твоей. Не седох сонным суетным и со законопреступными не вниду, возненавидих церковь лукавнующих и с нечестивыми не сяду. Умыю в неповинных руцы мои и обыду жертвенник Твой, Господи, еже услышите мне глаз хвалы Твоя и поведайте вся чудеса Твоя. Господи, возлюби благолепие дому Твоего и место селения славы Твоя, да не погубишись нечестивыми душу мою и с мужа кровей живот мой. Их же в руку беззакония, а десница их исполнися мзды. Аз же не злобою моею ходих, избави мя, Господи, и помилуй мя. Нога моя остана правоте, в церквах благословлю тебя, Господи. Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся. Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся. Внегда приближайтесь на мя злобующим, еже снести плоти моя. Оскорбляющие мя и врази мои, ти изнемогоша и подуша. Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое. Аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю. Едино просих от Господа, то взыщу. Еже жить ими в дому Господни, сядни живота моего. Зреть ими красоту Господню и посещать и храм святый Его. Яко скрый мя в селении своем в день зол моих, покрый мя в тайне селения своего, на камень вознеси мя. И ныне се вознеси главу мою на враги моя, обыдох и пожрох в селении его жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Господи. Услыши, Господи, глаз мой, им же воззвах, помилуй мя и услыши мя. Тебе речи сердце мое, Господа взыщу, взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от меня и не уклонися гневом от раба Твоего. Помощник мой буди, и не отрени меня, и не остави меня, Боже, Спаситель мой. Яко отец мой и мать моя остависта мя, Господь же восприят мя. Законоположи мя, Господи, в пути Твоем, и настави мя на стезю правую враг моих ради. Не предашь меня в души стужающих ми, яко восташа на мя свидетели неправедни, и солга неправда себе. Верую видеть и благая Господня на земле живых. Потерпи, Господа, мужайся, и докрепится сердце Твое, и потерпи, Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

и зведешими от сети сияю уже с крышами, яко Ты си защититель мой Господи, в руце Твои предложу дух мой, избавил меня иси Господи Божий истины, возненавидел иси хранящие суеты в отче, аз же на Господа уповах, возрадуюся и возвеселюся о милости Твоей, яко презрел иси на смирение мое, спасл иси от нужд душу мою, и неси меня затворил в руках вражи, поставил иси на пространне нозе мои, помилуй мя, Господи, яко скорблю, смятеся яростью око мое, душа моя и утроба моя, яко исчезе в болезни живот мой и лето моя в воздыхании, изнеможе нищетою крепость моя и кости моя смятошася, от всех враг моих бых поношений и соседом моим зело, и страх знаемым моим, видящий мя вон бежаша от меня, забвен бых, яко мертв от сердца, бых, яко сосуд погублен, яко слыша отгождение многих живущих окрест, внегда собратися им вкупе на мя, прияти душу мою совещаша. Аз же на тя, Господи, уповах рех, Ты еси Бог мой, в руку Твоею жребий мои, избави мя из руки враг моих и отгонящих мя. Просвети лице Твое на раба Твоего, спаси мя милостью Твоею. Господи, да не постыжуся, яко призвах Тя, да постыдятся нечестивые и снидут в ад. Немы да будут устные льстивые, глаголющие на праведного беззакония гордынею и уничижением. Коль многое множество благости Твоей, Господи, юже скрыл еси боящимся Тебе, соделал еси уповающим на Тя пред сыны человеческими, скрыши их в тайне лица Твоего от мятежа человеческа, покрыши их кровью от пререкания язык. Благословен Господь, яко удиви милость Свою в ограде ограждения. Аз же рех выступлением моим отвержен есть от лица очию Твоею. Сего ради услышал иси глас молитвы моя, внегда возвах Тебе. Возлюбите Господа все преподобнее Его, яко истины взыскает Господь и воздает излишне творящим гордыню. Мужайтесь и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Блаженни их же оставившися беззакония и их же прикрившися греси. Блажен муж, ему же не вменит Господь греха, ниже есть во устех его лесть. Яко умолчах обетшаша кости моя, от еже звать ими весь день. Яко день и ночь отяготея на мне рука Твоя, возвратися на страсть, егда он земи терн. Беззаконие мое познах, и греха моего не покрых грех. Исповем на мя беззаконие мое, Господи, ви, и Ты оставил иси нечестие сердце моего. Зато помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно, обаче в потопе вод многих к Нему не приближатся. Ты иси прибежище мое от скорби обдержащее мя, радости моя избави мя от обошедших мя. Вразумлю тебя и наставлю тебя на путь сей, вон же пойдешь, утвержу на тебя очи мои. Не будете, яко конь и меск, им же не есть разума, броздами и уздою челюсти их востягнешь, не приближающихся к тебе. Многие раны грешному, уповающего же на Господа, милость обыдет. Веселитесь о Господе и радуйтесь о праведней, и хвалитесь о всеправии сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.